Фалоун постепенно забывал о воображаемой опасности и в тиши ночи, спускаясь к Лисковцу, взволнованно продолжал рассказывать Швейку о том, чего он раньше не ценил, и что теперь ел бы с величайшим удовольствием, только бы за ушами трещало. За ними шли телефонист Ходоунский и старший писарь Ванек. Ходоунский объяснял Ванеку, что, по его мнению, мировая война — глупость. Хуже всего в ней то, что если где-нибудь порвется телефонный провод, ты должен ночью идти исправлять его. А еще хуже, что если в прежние войны не знали прожекторов, теперь как раз наоборот, когда исправляешь эти проклятые провода, неприятель моментально находит тебя прожектором и жарит по тебе из всей своей артиллерии. Внизу в селе, где они должны были подыскать ночлег, не видно было низги. Собаки заливались вовсю, что заставило экспедицию остановиться и обдумать, как сопротивляться этим тварям. «Может, вернемся?» — зашептал Балоун. «Балоун, Балоун, если бы мы об этом донесли, тебя бы расстреляли за трусость!» — ответил на это Швейк. Собаки заливались вовсю. Наконец лай послышался с юга, с реки Ропы. Потом собаки залаяли в Кросинке и в других окрестных селах, потому что Швейк орал в ночной тишине. «Кош! Кош! Кош!» Вспомнив, как кричал он на собак, когда еще торговал ими. Собаки не могли успокоиться, и старший писарь Ванек попросил Швейка. «Да не кричите на них, Швейк, а то вся Галиция залает!» «Это как на маневрах в Таборском округе», — отозвался Швейк. «Послушайте, пришли мы как-то ночью в одно село, а собаки подняли страшный лай. Деревень там много, так что лай разносился от села к селу все дальше и дальше. Стоило только затихнуть собакам в нашем селе, как лай доносился откуда-то издали, ну, скажем, из Пелгржимова. И наши заливались снова, а через несколько минут лаяли Таборский, Пелгржимовский, Будиевицкий, Гумполецкий, Тршебоньский и Игловский округа. Хе-хе. Наш капитан очень нервный дед. Не выносил собачьего лая. Он не спал всю ночь, все ходил и спрашивал у патруля. Кто лает? Чего лают? Солдаты отрапортовали, что лают собаки. Это его так разозлило, что все бывшие в тот раз в патруле по нашим возвращении с маневров остались без отпуска. А вот после этого случая он всегда выбирал собачью команду и посылал ее вперед. Команда обязана была предупредить население села, где мы должны остановиться на ночлег, что ни одна собака не смеет ночью лаять, в противном случае она будет убита. Я тоже был в такой команде, а когда мы пришли в одно село в Милевском районе, я все перепутал и объявил сельскому старосте, что владелец собаки, которая ночью залает, будет уничтожен по стратегическим соображениям. Староста испугался, велел сейчас же запрячь лошадь и поехал в главный штаб просить от всего села смилостивиться. Его туда не пустили, конечно, часовые чуть было его там не застрелили. Он вернулся домой, и еще до того, как мы вошли в село, по его совету всем собакам завязали тряпками морды, так что три пса взбесились». Все согласились со Швейком, что ночью собаки боятся огня зажженной сигареты, и вошли в село. На беду никто из них сигарет не курил, и совет Швейка не имел положительных результатов. Оказалось, однако, что собаки лают от радости. Они любовно вспоминали о проходящих войсках, которые всегда оставляли что-нибудь съедобное. Они уже издали почуяли приближение тех созданий, которые после себя оставляют кости и дохлых лошадей. Откуда ни возьмись, около Швейка оказались 4 дворняшки. Они радостно кидались на него, задрав хвосты кверху. Швейк гладил их, похлопывал по бокам, разговаривал с ними в темноте, как с детьми. «Ну, ай, вот и мы! Ой, ну куда ж ты? Ну куда ж ты лезешь? Ну зачем ты лижешь меня? Вот пришли к вам делать баньки, покушать, ну да, покушать. Ну вот сюда лизни, лизни в ручку. Дадим вам косточек, корочек, и утром отправимся дальше на врага. Ну иди сюда, хороший, хороший мой». В селе... В хатах зажглись огни. Когда квартирьеры постучали в дверь первой хаты, чтобы узнать, где живет староста, изнутри отозвался визгливый и неприятный женский голос, который не то по-польски, не то по-украински прокричал, что муж на войне, что дети больные оспой, что москали все забрали, и что муж, отправляясь на войну, приказал ей никому не отворять ночью. Лишь после того, как квартирьеры усилили атаку на дверь, чья-то неизвестная рука отперла дом. Войдя в хату, они узнали, что здесь как раз и живет староста, тщетно старавшийся доказать Швейку, что это не он отвечал визгливым женским голосом. Он, мол, всегда спит на сеновале, а его жена, если ее внезапно разбудишь, бог весть, что болтает со сна. Что же касается ночлега для всей роты, то деревня маленькая, ни один солдат в ней не поместится. Спать совершенно негде, и купить тоже ничего нельзя. Москалы все забрали. Если паны доброди не пренебрегут его советом, он отведет их в Кросинку. Там большие хозяйства, это всего лишь 3/4 часа отсюда. Места там достаточно, каждый солдат сможет прикрыться овчинным кожухом. А коров... Коров столько, что каждый солдат получит по котелку молока. Вода тоже хорошая. Паны офицеры могут спать в замке. А в Лисковце что? Нужда, чесотка и вши. У него самого было когда-то 5 коров. Но москали всех забрали. И теперь, когда нужно молоко для больных детей, он вынужден ходить за ним в Кросинку. Как бы в подтверждении достоверности этих слов, рядом в хлеву замычали коровы и послышался визгливый женский голос, кричавший на них: «Холера вас возьми!» Старосту это не смутило, и, надевая сапоги, он продолжал: «О, единственная корова здесь, у соседа Войцека! Вот вы изволили слышать, паны добродии, вона только что замычала, но эта корова больная, тоскует вона. Москалы отняли в нее теленка, с тех пор молока она не дает, но хозяину жалко ее резать. Он верит, что Ченстоховская Божья Матерь опять все устроит к лучшему». Говоря это, он надел на себя кунтуш. «Пойдемте, шановные паны добродии, в Кросинку, и 3/4 часа не пройдет, да что я грешный болтаю, не пройдет и получаса, я знаю дорогу через речку, затем через березовую рощицу, мимо дуба. Село велике, и дюже крепка водка в корчмах, пойдемте, паны добродии, ну чего мешкать? Панам, солдатам вашего славного полка необходимо расположиться как следует, с удобствами. Пану императорскому королевскому солдату, который сражается с москалем, нужен, понятно, чистый ночлег, удобный ночлег. А у нас вши, чесотка, оспа, холера. Вчера у нас в нашей проклятой деревне 3 хлопа почернели от холеры. Милосердный бог проклял Лисковець». Тут Швейк величественно махнул рукой. «Эй, паны доброди!» — начал он, подражая голосу старосты. «Читал я однажды в одной книжке, что во время шведских войн, когда был дан приказ расквартировать полки в таком-то и в таком-то селе, староста отговаривался и отказался помочь в этом, его повесили на ближайшем дереве». «Ага. Кроме того, один капрал-поляк рассказал мне сегодня, в Саноке, что когда квартирьеры приходят, староста обязан созвать всех десятских. Те идут с квартирьерами по хатам и просто говорят: «Здесь поместятся трое, тут четверо, в доме священника расположатся господа офицеры, и через полчаса все должно быть подготовлено». «Пан Добродей!» — с серьезным видом обратился Швейк к старости. «Где здесь у тебя ближайшее дерево?» Староста не понял, что значит слово «дерево», и поэтому Швейк объяснил ему, что это береза, дуб, груша, яблоня, словом, все, что имеет крепкие сучья. Староста опять не понял, а когда услышал название некоторых фруктовых деревьев, испугался, так как черешня поспела, и сказал, что ничего такого не знает, у него перед домом стоит только дуб. «Ну хорошо, хорошо», — сказал Швейк, делая рукой международный знак «повешения». «Мы тебя повесим здесь, вот-вот здесь повесим, перед твоей хатой повесим, так как ты должен сознавать, что сейчас война, и что мы получили приказ спать здесь, а не в какой-то кросинке. Ну давай, брат, или не будешь нам мешать менять наши стратегические планы, или будешь качаться, как говорится в той книжке о шведских войнах. Такой случай, господа, был раз на маневрах у Великого Мезержичи». Тут Швейка перебил старший писарь Ванок. «Это, Швейк, вы нам расскажете потом!» И тут же обратился к старости. «Итак, теперь тревога и квартиры!» Староста затрясся и, заикаясь, забормотал, что он хотел устроить своих благодетелей получше. Но если иначе нельзя, то в деревне все же кое-что найдется, и паны будут довольны. «Он сейчас принесет фонарь!» Когда он вышел из горницы, которую скудно освещала маленькая лампадка, зажженная под образом какого-то святого, Ходоунский воскликнул: «О, а куда делся наш Балоун?» Но не успели они оглянуться, за печкой тихонько открылась дверь, ведшая куда-то во двор, и в нее протиснулся Балоун. Он осмотрелся, убедился, что старосты нет, и прогнусавил, словно у него был страшный насморк. «Я был в кладовой, сунул во что-то руку во что-то сунул, набгал полный рот, а теперь оно пристало к небу». «Оно не сладко, не соленое, это тесто». Старший писарь Ванок направил на него фонарь, и все удостоверились, что в жизни им еще не приходилось видеть столь перемазанного австрийского солдата. Они испугались, заметив, что гимнастерка на Балоуне топорщится так, будто он на последнем месяце беременности. «Ой, ой, что с тобой, Балоун?» — с участием спросил Швейк, тыча пальцем в раздувшийся живот денщика. «Эй, что со мной? Это огурцы!» — хрипел Балоун, давясь тестом, которое не пролезало ни вверх, ни вниз. «Осторожно! Осторожно! Это соленые огурцы! А в чулане я съел три банки съел, а остальные принес вам!» Балоун стал вытаскивать из-за пазухи огурец за огурцом и раздавать их. На пороге вырос староста с фонарем. Увидев эту сцену, он перекрестился и завопил: «Москалы забирали, и наши забирают!» Сопровождаемые сворой собак, они все вместе отправились в село. Собаки упорно держались Балоуна и норовили влезть к нему в карман штанов. Там лежал кусок сала, также добытый в кладовке, но из алчности предательски утаенный им от товарищей. «Но, а что это на тебя собаки лезут?» — поинтересовался Швейк. После долгого размышления Балоун ответил: Но чую доброго человека. Он ничем себя не выдал, хотя одна из собак все время хватала его за руку, которой он придерживал сало. Во время поисков квартир было установлено, что Лисковец – большой поселок, действительно сильно истощенный войной. Правда, он не пострадал от пожаров, воюющие стороны каким-то чудом не втянули его в сферу военных действий, но зато именно здесь разместилось население начисто уничтоженных сел Хырова, Грабова и Голубли. В некоторых хатах ютилось по 8 семейств. Вследствие потерь, нанесенных грабительской войной, один из периодов, который пронесся над ними, как бурное наводнение, они терпели страшную нужду. Роту пришлось разместить в маленьком, разрушенном винокуренном заводе на другом конце села. В бродильне завода разместилось всего полроты. Остальные были размещены по 10 человек в нескольких усадьбах, куда богатые шляхтичи не впускали несчастную голодьбу обнищавших и лишенных земли беженцев. Штаб роты со всеми офицерами, старшим писарем Ванеком, денщиками, телефонистом, санитарами, поваром и швейком разместился в доме сельского священника, который тоже не впустил к себе ни одной разоренной семьи из окрестных сел. Поэтому свободного места у него было много. Ксёнц был высокий худой старик, выцветший засаленной рясе. Из скупости он почти ничего не ел. Отец воспитал его в ненависти к русским, однако эту ненависть как рукой сняла после отступления русских, когда в село пришли солдаты австрийской армии. Они сожрали всех гусей и кур, которых русские не тронули, хоть у него стояли лохматые забайкальские казаки. Когда же в Лисковец вступили венгры и выбрали весь мед из ульев, он еще более яростно возненавидел австрийскую армию. Ныне он с ненавистью смотрел на своих непрошенных ночных гостей, ему доставляло удовольствие вертеться около них и, пожимая плечами, злорадно повторять: «У меня ничего нет! Я нищий! Вы не найдете у меня, господа, ни кусочка хлеба!» Более всех этим был огорчен Балоун, который едва не расплакался при виде такой нужды. Перед его мысленным взором непрестанно мелькало представление о каком-то поросенке, подрумяненная кожица которого хрустит и аппетитно пахнет. Балоун клевал носом. В кухне ксендза, куда время от времени заглядывал долговязый подросток, работавший за батрака и кухарку одновременно. Ему строго-настрого приказано было следить за тем, чтобы в кухне чего-либо не стащили. Но и в кухне Балоун не нашел ничего, кроме лежавшей на солонке бумажки с тмином, который он тотчас высыпал себе в рот. Аромат тмина вызвал у него вкусовые галлюцинации поросенка. За домом священника во дворе маленького винокуренного завода горел огонь под котлами полевой кухни. Кипела вода, но в этой воде ничего не варилось. Старший писарь с поваром обегали все село, тщетно разыскивая свинью. Повсюду им отвечали, что москали все или съели, или забрали. Разбудили также еврея в корчме, который стал рвать на себе пейсы и сожалеть, что не может услужить по нам солдатам, а под конец пристал к ним, прося купить у него старую столетнюю корову, тощую дохлятину, кости да кожа. Он требовал за нее бешеные деньги, рвал бороду и клялся, что такой коровы не найти во всей Галиции, во всей Австрии, Германии, во всей Европе и во всем мире. Он выл, плакал и божился, что это самая толстая корова, которая по воле Иеговы когда-либо появлялась на свет Божий. Он клялся всеми праотцами, что смотреть на эту корову приезжают из самого Волочиска, что по всему краю идет молва, что это не корова, а сказка, что это даже не корова, а самый тучный буйвол. В конце концов он упал перед ними и, обнимая колено то одного, то другого, взывал: «Убейте лучше старого несчастного еврея, но без коровы не уходите!» Его завывания привели писаря и повара в совершенное замешательство, и в конце концов они потащили эту дохлятину, которой погнушался бы любой живодер, к полевой кухне. Еще долго после, когда уже деньги были у него в кармане, еврей плакал, что его окончательно погубили, уничтожили, что он сам себя ограбил, продав задешево такую великолепную корову. Он умолял повесить его за то, что на старости лет сделал такую глупость, из-за которой его праотцы перевернутся в гробу. Повалявшись еще немного в пыли, он вдруг стряхнул с себя всю скорбь, пошел домой в каморку и сказал жене: «Эльза, жизнь моя, солдаты глупы, а Натан твой мудрый». С коровой было много возни. Моментами казалось, ее вообще невозможно ободрать. Когда с нее стали сдирать шкуру, шкура разорвалась, и под ней показались мускулы, скрученные, как высохшие корабельные канаты. А между тем откуда-то притащили мешок картофеля и, не надеясь на успех, стали варить эти сухожилия и кости, в то время как рядом у малой кухни повар в полном отчаянии стряпал офицерский обед из кусков этого скелета. Эта несчастная корова, если можно так назвать это редкое явление природы, надолго запомнилась всем. И можно почти с уверенностью сказать, что если бы перед сражением у Соколя командиры напомнили солдатам о лисковецкой корове, вся 11-я рота со страшным ревом и яростью бросилась бы на неприятеля в штыки. Корова оказалась такой бессовестной, что даже супа из нее не удалось сварить. Чем больше варилось мясо, тем крепче оно держалось на костях, образуя с ним единое целое, закостенелое, как бюрократ, проводящий всю жизнь среди канцелярских бумаг и питающийся только делами. Швейк, в качестве курьера, поддерживавший постоянную связь между штабом и кухней, чтобы установить, когда мясо будет сварено, доложил, наконец, поручику Лукашу: «Господин обер-лейтенант, из коровы уже получился фарфор. У этой коровы такое твердое мясо, что им можно резать стекло. А повар Павличек, попробовав вместо с Балоуном мясо, сломал себе передний зуб, а Балоун — задний коренной». Балоун с серьезным видом стал перед поручиком Лукашем и, заикаясь, подал ему свой сломанный зуб, завернутый в лурдскую песню. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я сделал все, что мог. Этот зуб я сломал об офицерский обед, когда мы вместе с поваром попробовали, нельзя ли из этого мяса приготовить бифштекс». При этих его словах с кресла у окна поднялась мрачная фигура. Это был подпоручик Дуб, которого санитарная двуколка привезла совершенно разбитым. «Прошу соблюдать тишину!» — произнес он голосом, полным отчаяния. «Мне дурно!» И он опять опустился в старое кресло, в каждой щели которого были тысячи клопиных яичек. «Ай, я утомлен!» — проговорил он трагическим голосом. «Я слаб и болен. Прошу в моем присутствии не говорить о сломанных зубах. Прошу, мой адрес. Ни дом и ни улица. Мой адрес Смихов, Краловская, номер 18. Если я не доживу до утра, то прошу осторожно известить об этом мою семью. И прошу не забыть написать на моей могиле, что до войны я был преподавателем императорской королевской гимназии. Гимназии, да, именно гимназии, господа. Он тихонько захрапел и уже не слышал, как Швейк продекламировал стихи из «Заупокойной». «Грех, Мари, отпустил ты, и разбойнику простил ты, мне надежду подарил ты». После этого старшим писарем Ванеком было установлено, что пресловутая корова должна вариться в офицерской кухне еще 2 часа, что о бифштексе не может быть и речи, и что вместо бифштекса сделают гуляш. Было решено дать солдатам отдохнуть, прежде чем сыграют на ужин, так как все равно ужин поспеет лишь к утру. Старший писарь Ванек притащил откуда-то сено, подложил его себе в столовой дома ксендза и, нервно покручивая усы, тихо сказал поручику Лукашу, отдыхавшему на старой кушетке: «Поверьте мне, господин обер-лейтенант, поверьте, такой коровы я не жрал за все время войны».